Глава 58. Эвелин. Как же хочется, чтобы папа со временем смягчился и принял Джейсона. Мне важно его одобрение. Нужно как-нибудь наведаться в гости одной и поговорить по этому поводу. Он любит меня, и если поймет, что Джей занимает важное место в моей жизни, то все решится. Давай сегодня я поеду к себе. Хочу провести время с подругой, послушать рассказы про Алика, посмотреть фильм с комментариями Мии. Я очень по этому скучаю. Давай завтра. Джейсон поглаживает мою спину теплой ладонью. Не могу сопротивляться. Хорошо. Завтра устроим девичник. Ощущаю усталость, навалившуюся за последнее время. Странно, когда постоянно в движении, то и не думаешь о ней. Есть силы продолжать заниматься, тренироваться, жить. Но стоит поддаться лени, как все тело словно наливается свинцом и становится тяжело даже держать глаза открытыми. Сонливость накатывает, практически не получается с ней бороться. А нам еще нужно репетировать выступление. Каждый вечер на счету. Когда я оказываюсь на грани от того, чтобы заснуть, машина останавливается. Можно выйти из душного салона. Я полной грудью вдыхаю октябрьский воздух. Становится немного легче. Джейсон достает что-то из багажника и, обняв меня за талию, подталкивает в сторону дома. «Что у тебя там?» Пытаюсь заглянуть, но он щелкает меня по носу и ничего не показывает. «Скоро узнаешь, любопытная лисичка. Ему определенно нравится играть со мной». Мы поднимаемся на лифте на нужный этаж. Джей открывает дверь. Мне хочется отправиться прямиком в ванную, чтобы смыть остаток усталости. Обед в родном доме отнял слишком много сил и нервов. Но, сделав несколько шагов к спальне, я встаю как вкопанная. Комната окутана полумраком, портьеры задернуты. Свет исходит от множества зажженных свечей, расставленных по комнате. Но самое главное, от чего я прихожу в шок и не могу произнести ни слова. В гостиной на разбросанных подушках сидят все наши друзья. «А мы вас заждались!» Майкл обнимает Сандру за талию. Она сидит у него между ног и прижимается спиной к груди. «Ну что, как прошло знакомство с будущим родственником?» Закрываю рот ладонью и не могу сдержать радостный смех. От такой приятной неожиданности глаза щиплет от подступающих слез, и тепло растекается по телу. «То, что я жив, уже плюс», — усмехается Джейсон, подходит ко мне со спины и шепчет на ухо. «Сюрприз, лисичка, пижамная вечеринка. Нам нужно сменить наряд, чтобы соответствовать». Он протягивает мне один пакет и направляет в сторону спальни. «Боже, как я рада вас всех видеть! Это самое идеальное завершение такого тяжелого дня!» Разворачиваюсь к Джейсону лицом, утыкаюсь ему в шею и крепко обнимаю. «Так, мы сейчас вернемся. Он подхватывает меня под ягодицы и несет в другую комнату, чтобы переодеться. «Надеюсь, тебе понравится мой выбор пижам». Джейсон ставит меня на ноги и протягивает в руки аккуратно сложенные вещи. Сам тоже принимается снимать одежду, меняет черные брюки на домашние кремового цвета, а рубашку — на футболку с изображением двух человечков из жвачки «Love» и с надписью «Самое счастливое место для меня рядом с тобой». Разворачиваю свою пижаму и не могу сдержать эмоций. На моем принте те же человечки, только фраза другая. «Самое счастливое место для меня — твои объятия». «Не знала, что ты такой романтик». Переодеваюсь в шорты и футболку. «Мне нравится». «Пошли ко всем». Когда возвращаемся к друзьям, нам выделяют большую подушку, на которой мы помещаемся вдвоем. Рассматриваю, как между ребятами завязывается непринужденная беседа, и таю в руках Джейсона. Мия шутит, Алик ее щекочет, и все дружно смеются над этой парочкой. Сандра, так же, как и я, нежится в объятиях своего мужчины. Жаль, что Сэма нет. Его не хватает, хотя, скорее всего, он бы отказался приезжать. Нашел бы сотню причин. Когда поеду к отцу, непременно схожу к нему в гости. «Я хотела за ним заехать, но он, как всегда, по уши в учебе», — вздыхает Сандра. «Понимаю, что не одна я соскучилась по другу». Джейсон берет две бутылки пива. Одну дает мне, другую оставляет себе. На столе полно закуски. Друзья очень хорошо подготовились. Когда, интересно, они успели все организовать? Кто, кстати, придумал эту замечательную пижамную вечеринку? Только сейчас я замечаю, что на Алике и Мии надеты футболки с принтом «Инне и Ян». Подруга улавливает мой взгляд и подмигивает. Мы с Джейсоном решили, что всем необходимо немного отдохнуть. Майкл целует Сандру в висок и прижимает к себе. «Кстати, в день, когда у вас конкурс, будет Хэллоуин?» Мия с озорной улыбкой потирает ладони. «Может, потом устроим что-то более веселое?» Со всей суматохой я даже не обратила на это внимания, хотя каждый год мы с подругами стараемся придумать что-то интересное. Само собой, все начинается с создания образов, продолжается посещением зажигательной вечеринки, а завершается гаданием на любовь. В этот раз можно обойтись без последнего пункта, ведь наши половинки рядом. «Я за». Джейсон поднимает бутылку с пивом, поддерживая предложение. Все с ним соглашаются и начинают обсуждать, как можно все организовать, ведь остается всего неделя. Алик предлагает поехать к нему в домик, который расположен около гор. До него не больше полутора часов, и там очень красиво. Мия показывает фотографии тех мест, и все единогласно принимают этот вариант. Тянусь за второй бутылкой пива, но телефон издает сигнал, и на экране высвечивается непрочитанное сообщение. Следом на смартфоны Мии, Алика и Сандры тоже приходят уведомления. «Что за флешмоб?» — усмехается Майкл. А мне совершенно не до смеха. Провожу пальцем по экрану, снимаю с блокировки и не знаю, как реагировать на увиденное. «Чёрт!» Сандра дает Майклу посмотреть, и тот вслух зачитывает текст, пришедший от Форда. «Тайлер. Срочное уведомление для участников открытого мероприятия. Дата сдвигается на 31 октября, час дня. В связи с этим тренировки будут проходить каждый день. Более подробную информацию сообщу завтра в университете». Ощущаю, как напрягается грудь Джейсона. Рука, которую он меня обнимает, сжимается в кулак, и сквозь чернильный узор татуировок на ней проступают вены. «И что теперь делать? Пролетаем с конкурсом?» — спрашивает Джей, заставляя задуматься, как быть дальше.